но Иннокентий довольно резко оборвал меня и сказал, чтобы я берегла силы к тому времени, когда придет настоящая работа. Работы, как я уже сказала, хватает и сейчас. Каждые 4 часа записываешь температуру, облачность, силу и направление ветра, показания доброго десятка самописцев. Еще обработка наблюдений. Я не запускаю, обрабатываю тут же следом. Затем бежишь, сломя голову, в радиорубку, где уже целый холм приготовленных для передачи радиограмм. А на палубе часами возятся со своими приборами научники, как зовут научных работников матросы. Делают по 5 станций в сутки. Станция – остановка для проведения замеров, проб, примечание автора. В 7 утра – подъем, 7:30 – завтрак, крепкий чай или кофе. И уже грохочут лебедки гидрологов. Яша и Барабаш начали наблюдение. На корме спускают сетки для планктона и рыбы Иннокентий и Сережа. Затем они переходят на правый борт и спускают дно-черпатель для изучения бентоса. Я записываю погоду, а Миша Нестеров с помощью кого-либо из матросов выпускает радиозонд – огромный шар, несущие блоки крохотных приборов. Они автоматически сообщают по радио все данные атмосферы над Асоль. После чего Миша, по моим данным, и как метеоролога, и как радиста, составляет синоптические прогнозы, которые каждый день самолично вывешивает на доске объявлений. Матросы заключают пари. Ошибется он или попадет в точку. Он же изучает лучистую энергию солнца и всегда весел, всегда насвистывает или напевает без слов. Но вот кто работает поистине за 10, так это Сережа Козырев. Дежурит как радист, помогает в качестве лаборанта Иннокентию, Барабаше, Мише, Яше, и как-то так получилось, что он стал механиком по приборам. У кого что сломается или заест, несут для починки Сережи. Мало того, он стал конструировать и совсем новые приборы, чем привел восхищение и Иннокентия, и Барабаша. Подумать только, родители считали сына ленивым. Это Сережу-то! Конечно, я как слесарь с приборостроительного завода, не забудьте, помогаю ему. Но конструктор из меня не важный. Вечерами мы все иногда смотрим фильм «Сережа за киномеханика». Иногда танцуем, если не слишком качает. Иннокентий обычно, если выпадает свободный часок, сидит согнувшись над шахматами либо с дядей, либо с капитаном или штурманом. Если кто хочет читать, идет ко мне. Я по совместительству и библиотекарь, разумеется, на общественных началах. Библиотека на Асоль хорошая. Не на каждом судне имеется такая. Ее пополнили начальник экспедиции Иннокентий Щеглов, доктор Петров и капитан Ича, перевезшие на корабль свои домашние библиотеки. В помещении судовой библиотеки книги не поместились, и я поэзию перенесла в свою каюту, фантастику в Сережину, чем он был крайне доволен. Так что, если кто хочет прочесть что-либо из фантастики, обращаются, минуя меня, прямо к Сереже. Сугубо научной литературой ведает сам Иннокентий, и разместили ее в лаборатории. Когда хотят потанцевать или послушать музыку, обращаются к Яше. Он ведает пластинками. Больше всех танцевать любят Лена и Миэль. Иногда даже вдвоем танцуют. Днем Лена Ломака чаще всего что-нибудь красит или моет. Миэль помогает Коку. Выглянет из камбуза, разрумянившись, вздернутый носик блестит, волосы аккуратно подобраны под белым поварским колпачком. Но после ужина Вахта у них обеих лишь днем, как и у меня –